Глава 25. Как часто нам кажется, что счастье, подаренное нам волею судьбы, будет пребывать с нами вечно. К счастью, быстро привыкаешь. Оно начинает казаться заслуженным и даже немного приедается со временем. Что тут скажешь? Мы живем в дуальной реальности и способны оценить свое счастье только когда его теряем. Ведь все познается в сравнении. На долю Семена в полной мере выпала эта замечательная возможность – сравнить. 3 года, проведенные рядом с любимой женщиной без возможности к ней приблизиться, оказались отличной реперной точкой для понимания того, что такое страдание. По сравнению с этой мукой, все остальное представлялось уже просто легким неудобством, даже заключение в карцер и неминуемая на тот момент смерть. Зато и награда за страдание оказалась запредельной. Семен и помыслить не мог, что любимая женщина простила все его грехи, даже те, которые он сам считал непростительными, что она до сих пор его любит и хочет быть с ним. Разумеется, он бы боролся за Киру в любом случае, но полагал, что шансы у него невелики. Разве можно было себе представить, чтобы кто-то простил покушение на свою жизнь? Но Кира простила, и даже иномирный подселенец ее не испугал. Что это, если не чудо? Семен пребывал в полной эйфории, когда мир кажется совершенным, и свято верит, что нынешнее блаженство никогда не закончится. Каменная пирамидка с засохшими венками была, пожалуй, единственным раздражающим фактором. Она столь достоверно прикидывалась могилой, что невольно хотелось почтить память покойника минуты молчания. Этот символ смерти бессовестно нарушал гармонию, царившую в долине, которая сейчас представляла Семену не иначе, как волшебной. Ведь именно здесь счастье вернулось в его жизнь. Здесь он получил шанс снова стать частью своей семьи и жизни любимой женщины. Как никогда раньше, Семену хотелось жить, и собственная могила была неподходящим началом новой жизни. Недолго думая, он скинул с себя магистерский камзол и башмаки, закатал красные бархатные штаны по колено и принялся за расчистку долины от всяких посторонних элементов. Первым делом Семен сгреб венки в кучу, оттащил их к ущелью и скинул вниз. Шустрая речка с благодарностью подхватила нежданный подарочек и утащила свою добычу под скалу. На этом первая фаза очистительной операции была закончена, и можно было приступать к разборке самой пирамидки. Увы, тут дело слегка застопорилось, поскольку старательная Кира подошла к проекту возведения этой нехитрой конструкции технически грамотно и не просто сложила камни один на другой, а слепила их смесью глины и какого-то клея. Голыми руками их было не отодрать. И Семен принялся осматриваться в поисках подходящего инструмента типа прочной палки. «Здравствуйте!» – внезапно раздался в его голове противный голос подселенца. «Какого?» – Семен не удержался от нецензурной. «Какого?» – Семен не удержался от нецензурного ругательства. «Мы же договаривались, что ты не будешь мне мешать». «Так я и не мешал», – принялся оправдываться Медина. «Стоял тихо в стороне, пока вы кувыркались на лугу». «Пошляк!» – Семен презрительно фыркнул. «Хотя чего еще ждать от какой-то шестеренки? Не терпится забрать должок? Ладно. У меня сейчас как раз есть время». «А тебе не кажется, что твой долг немного подрос?» – ехидно поинтересовался кредитор. «Я ведь не только освободил бессмертных, но в довесок спас твою жизнь. Согласись, прибавка получилась солидной». «Ну, началось». Должник подозрительно прищурился. «И чего ты хочешь в качестве компенсации? Дополнительное время для изучения машины?» «Нет, дополнительное время мне не потребуется», — решительно заявил Медина. — «Я уже понял, как ее уничтожить». «Конечно, не всю машину целиком», — поправился он, — «а только снука в этой реальности». «Мелковато». Семен не отказал себе в удовольствии постебаться над подселенцем. «Замочить этого мерзкого гриба было бы, конечно, прикольно. Вот только я не догоняю, тебе-то какая с того польза?» «Это мой билет на выход из игры», — мрачно бросил Медина. «Собираешься в отставку?» Семен ехидно ухмыльнулся. «И правильно. Я умирать не планирую, так что нового носителя тебе не видать, как своих ушей. Думаю, твои орденские халуи даже не слишком расстроятся, лишившись твоего чуткого руководства. Ошибаешься. Без магистра, способного оторвать башку любому взорвавшемуся начальнику, эти псы очень быстро перегрызутся между собой и потеряют контроль над структурой управления. К удивлению Семена, в голосе подселенца явственно прозвучало презрение к орденской братии. Поскольку сам он придерживался гораздо более оптимистичных взглядов на способных людей к самоорганизации, то искренность Медины вызвала у него серьезные сомнения. «И что, вот так просто сдашься?» – съязвил Семен, демонстрируя свой скепсис в отношении спектакля, который разыгрывал перед ним подселенец. «Сотни лет гнобил целый мир, а из-за одной неудачи сразу раскис. Извини, не убедил. Чего ты на самом деле задумал, махинатор? Давай, колись. Я все равно не куплюсь на твою очередную разводку». «Никаких разводок». Голос Медины дрогнул, выдавая его волнение. «Я действительно ухожу в отставку, причем вечно. И это вовсе не сдача, а осознанное решение». «Самоубийство?» У Семена от такого заявления буквально отвалилась челюсть. «Серьезно?» «А что бы ты сам сделал, если бы вдруг узнал, что являешься не человеком, а просто неодушевленным механизмом?» Зло бросил подселенец. «Стал бы жить как прежде?» «Да ладно, чего ты загоняешься?» Поверить в тонкую душевную организацию бездушного монстра Семену было трудновато. Но чего только не случается в этом подлунном мире. «Не пойми меня превратно», — добавил он. «Вообще-то я с радостью помогу избавить мой мир от паразита. Но какая тебе нафиг разница, кем ты на самом деле являешься? Главное, кем ты себя ощущаешь?» «Неудачником». В голосе подселенца было столько горечи, что Семена едва не стошнило. «Я провалил все, что только мог. И даже стать надежной шестеренкой у меня не получилось. Сначала я допустил, чтобы орден сделался публичным. Потом позволил какому-то бунтарю обернуть мое же оружие против моих же людей. А теперь и вовсе превратил бессмертных в смертельную угрозу для самого существования ордена. Сломанный механизм либо чинят, либо выбрасывают. А я, похоже, уже не подлежу починке». «Ну, дела», — протянул Семен. «Выходит, я подтолкнул тебя к суициду. Что ж, запишу свой актив». Он криво усмехнулся. «Вот только мне не ясно, как твоя смерть поможет уничтожить этот сморчок, что жрет души людей». «Мы со Снуком составляем единую энергетическую систему. Ты же видел?» С обидой пробурчал Медина. «Он может высасывать жизненные силы только из моей собственности». «Это ты так обозвал тех людей, которых орден превращает в безвольную скотину?» Семен не удержался, чтобы не вставить шпильку бесстыдному подселенцу. «Ты совершенно прав. Нарушать законы мироздания, уничтожая свободные сознания, чревато, знаешь ли. Судя по бесстрастному тону, того совсем не проняло. Видимо, чувство стыда было и Медине неведомо». «Понятно». Семен презрительно хмыкнул. «Нет собственника, нет и жрачки для Снука. И обездоленный ублюдок сдохнет с голоду. И какой помощи ты ждешь от меня? Я же не могу просто пристрелить пятимерного пришельца». «Меня не просто уничтожить», вздохнул Медина. «В этой реальности это сделать вообще невозможно. Все равно, что пытаться убить человека, стреляя в его тень. Смерть в моей родной реальности тоже ничего принципиально не изменит. Это будет лишь короткая отсрочка. Пара недель по вашему времени. Мы перевоплощаемся очень быстро и сохраняем свою личность при перевоплощении». «Ого! Да ты, оказывается, реально бессмертный», — восхитился Семен. «И что же ты надумал в плане суицида?» «Развоплощение. Что же еще?» В голосе Медины послышалось раздражение. «Мол, чего тут непонятного?» От такого ответа Семен едва не подавился. Не найдя слов, чтобы его прокомментировать, он счел за лучшее промолчать. «И тут мне не обойтись без твоей помощи», — капризно заявил самоубийца. «Что-то мне твой план уже не нравится», — проворчал Семен. «Я даже представить не могу, как с моей помощью можно развоплотить живое существо, пусть даже такого урода, как ты». «Чтобы развоплотить проявленную форму сознания, нужно всего лишь разрушить ее энергетическую структуру, например, полностью откачав жизненную силу». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. силу объекта. Медина никак не среагировал на урода. Он спокойно вещал, будто с профессорской кафедры. «Разумеется, это сделаешь не ты, а Снук. Мне нужно только попасть внутрь этого, как ты выражаешься, сморчка». «Так ты хочешь, чтобы я тебя вроде как проводил?» До Семена только сейчас начал доходить масштаб предполагаемого мероприятия. И ему сделалось неуютно. «Увы, без тебя я даже не смогу увидеть Снука», — подтвердил его догадку Медина. «А с чего этой скотинке вдруг взбредет в ее тупую башку схарчить собственного хозяина?» — засмеялся Семен. «Он же вроде не должен питаться свободными существами». «Свободное существо?» Эти слова пришелец буквально прохрипел от возмущения. «Я просто деталь машины, понимаешь? Я действую не по своей воле, а по инструкции. Так что я и есть самая подходящая пища для Снука». «Хорош истерить», — беззлобно отозвался Семен. В этот момент ему даже сделалось жалко бедолагу. «Хочешь со всем этим покончить? Ладно, я тебя провожу. Кстати, как далеко провожать-то?» «Мне нужно оказаться внутри внешней оболочки Снука», — деловито пояснил Медина. Некоторое время Семен обдумывал его ответ, а потом смысл наконец дошел до его сознания. «Чего?» — он буквально взорвался. «Так ты меня вытащил из ордена только для того, чтобы угробить? Ну, спасибо. Я не собираюсь становиться обедом для какой-то ублюдочной машины». «Теоретически, Снук не должен тебя тронуть», — спокойно возразил Медина. «Ты же свободное сознание. Хотя имеющиеся у тебя установки подчинения, даже деактивированные, могут, наверное, спровоцировать его на нападение. Но ты не беспокойся, сын. Я постараюсь отбросить твое сознание, как только окажусь внутри». «Гарантировать, конечно, ничего нельзя, поскольку я никогда там не бывал, но шансы совсем неплохие». «Что-то мне подсказывает, что это еще не все сюрпризы». Семен даже не подумал успокоиться. Его так и подмывало придушить наглого подселенца. «Да, тут ты прав», — вздохнул Медина. «Видишь ли, Снук находится не в этой реальности. Он является частью реальности посмертия». «Зачетно». Семен перестал злиться и весело расхохотался. «То есть ты впрямь предлагаешь мне умереть?» «Да ты не беспокойся, это только на время», — пояснил бесцеременный подселенец. «И для этого совсем не потребуется калечить твое тело. Я просто остановлю твое сердце и помогу вернуться в осознанное состояние, чтобы ты мог поддерживать слияние наших сознаний. А когда наши сознания разделятся, ты вернешься в свое тело и снова запустишь свой мотор. Бессмертные ведь это умеют, правда?» «Похоже, это не шутка». Семен перестал смеяться и сделался серьезен. «С чего ты так уверен, что я ввяжусь в подобную авантюру?» «Рисковать жизнью для бессмертного так же естественно, как для обычного человека, например, умываться по утрам». Подселенец ехидно захихикал. «А твоя жизнь и так висит на волоске. Когда до тебя доберутся те из твоих фанатов, которым твой подарочек пришелся не по вкусу, боюсь, дело не обойдется простой остановкой сердца». «Ничего, я рискну», — огрызнулся Семен. «В любом случае, между смертью и развоплощением имеется одна маленькая, но очень существенная разница, не находишь?» «Только не для тебя, Сэм». В голосе Медины прозвучала печаль. «У тебя больше не будет полноценных воплощений. Ксантипа не забудет твоего отступничества». «Тем больше причин, чтобы полноценно прожить эту жизнь», — отрезал Семен. «А я полагал, что ты захочешь, чтобы твоя семья жила в мире, где нет ордена». Голос Медины сделался задумчивым. «Разве это не стоит твоей жизни?» «Умеешь ты уговаривать, Медина». Семен добродушно рассмеялся. «И если бы ты мне это предложил, скажем, сутки назад, я бы, возможно, согласился. Но теперь у меня появился смысл и стимул жить, так что извини». «Женщина», — догадался Медина. «Ну, конечно, как же я сразу не понял. Не нужно было позволять тебе с ней встречаться». «Кишка у тебя тонка, что-то мне запрещать». Семен презрительно ухмыльнулся. «Так что, если не хочешь еще раз полюбоваться на себя любимого, то свали из моей головы. Я тебе больше ничего не должен». «Должен», — зловеще проскрежетал подселенец. «И расплатишься сполна». Возмущенный угрозами подселенца, Семен уже хотел было применить к наглецу более брутальные методы воздействия, нежели слова. но тут почувствовал, что остался один. Похоже, уходить по-английски, не прощаясь, было фирменной фишкой Медины. Бессмертный встряхнулся, как бы избавляясь от его навязчивого общества, и спокойно вернулся к своей деструктивной деятельности по разбору пирамидки. Вскоре от портала для связи с потусторонним миром осталось только основание. Однако довершить начатое Семену опять помешали. Только на этот раз помехой стал не бесплотный подселенец, а вполне материальный мужик, причем хорошо знакомый. Когда тесар вылез из прохода в скале, Семен как раз тащил очередную порцию отколупанных камней к ущелью, и появление вооруженного орденского боевика застало его врасплох. Наверное, следует признать, что для бессмертного Семен проявил непростительную беспечность. Но здесь, в собственном убежище, ему вроде бы неоткуда было ждать нападения. Да и состояние эйфории, в котором он пребывал, несмотря на угрозу Медины, плохо сочеталось с мерами предосторожности. Кроме того, Семен никак не мог ожидать, что спасенный им боевик вдруг воспылает к своему спасителю ничем не спровоцированной ненавистью. Увы, пистолет в руках неблагодарного тесара, направленный аккурат в голову Семена, явно свидетельствовал о том, что последний грубо ошибся в своих ожиданиях. Наверное, если бы боевик сразу начал стрелять, то у него имелся бы неплохой шанс разделаться с намеченной жертвой. Но он от чего-то промедлил. Похоже, палачу требовалось для начала огласить приговор, а потом уж приводить его в исполнение. Это была непростительная ошибка, которую никак нельзя было допускать, если имеешь дело с бессмертным. Семену хватило пары секунд на то, чтобы избавиться от камней и собраться. Преимущество внезапности было тесаром упущено, и он это сразу понял. Но все же попытался изобразить, что владеет ситуацией. «Иди к обрыву», — скомандовал палач, махнув пистолетом в сторону ущелья. «Привет, тесар!» Семен довольно натурально изобразил приветливую улыбку. «Какими судьбами?» «Меня пригласили». Боевик, сам того не замечая, принял игру бессмертного. «Твой дружок оказался очень гостеприимным хозяином». «Так тебя привел Рис», — догадался Семен. «И где он сам?» «Отдыхает». Тесар состроил такую глумливую гримасу, что у его визави не осталось никаких сомнений касательно несладкой участи охотника. «Ты меня предал, бессмертный», — начал свою обличительную речь самопальный мститель. «Я же только хотел отплатить тебе добром, помочь вернуться в орден. Поверил, что ты раскаялся и хочешь искупить вину. А ты как был предателем, так и остался». «Это ты меня предал, парень», — Семен осуждающе покачал головой. «Ничего бы не случилось, если бы ты не выдал магистру, что мне известен проход в долину. А я ведь тебя предупреждал, что не сдам Алат ни при каких обстоятельствах. Зачем ты так со мной обошелся?» «Что ты сделал с магистром?» Тесар благополучно пропустил мимо ушей ответные обвинения и сразу пришел к сути. «Ты держишь его в плену?» «Его удержишь, как же?» — усмехнулся Семен. «Это он меня запер, когда понял, что я бессмертный, да вдобавок не подчиняюсь его приказам. Я уж думал, мне кранты». «Но знаешь, тесар, магистры вовсе не боги. Они просто пришельцы из другого мира. И не так уж они сильны. В общем, я освободился, а Медина сбежал». «И ты тоже сбежал». В глазах тесара молнией сверкнула злоба. «Кто теперь будет управлять орденом?» «А откуда мне знать? Я же не магистр», — резонно парировал Семен. «Если честно, с некоторых пор судьба ордена меня больше не волнует». «Предатель!» — тесар выплюнул это слово как ругательство. «Зря я привел тебя к магистру. Но ничего, раз он на свободе, все еще можно исправить. Здоровых парней в Алате полно. Найду другого носителя. Да вот хоть твоего дружка-охотника». «Не, не выйдет», — злорадно ухмыльнулся Семен. «Медина не сможет завести себе другого носителя, пока я жив». Еще не закончив фразу, он осознал, насколько опрометчивым оказалось сие заявление. Но было поздно. Палец тесара уже лег на курок пистолета. «Пока жив, говоришь?» На его лице появилась не менее злорадная ухмылка. «Что ж, помочь магистру – это мой священный долг». В голосе мстителя не было ни капли сомнения. Сейчас его действиями управлял не рассудок, а орденский кодекс. Тесар был готов пожертвовать собой во имя великой цели. Его душа жаждала подвига. «Серьезно?» – насмешливо поинтересовался Семен, на которого эта героическая сцена не произвела ожидаемого впечатления. «Кажется, ты забыл, что имеешь дело с бессмертным. А что ты мне сделаешь? У тебя даже ножа нет». Тесару очень хотелось, чтобы его голос прозвучал жестко и бескомпромиссно. Но он слишком много знал о бессмертных, чтобы реально быть уверенным в своем превосходстве. «Сейчас узнаешь». В глазах бессмертного появилось какое-то странное отстраненное выражение. «Засунь ствол в свою глотку!» – внезапно скомандовал он. Тембр голоса Семена изменился до неузнаваемости. Он сделался каким-то дребезжащим, отчего у Тесара буквально скрутило все внутренности. Однако это был далеко не самый неприятный сюрприз. Бедняга вдруг ощутил привкус металла на языке и с ужасом осознал, что действительно вставил дуло своего пистолета в рот. Он попробовал было сопротивляться, но понял, что не может двинуть ни одной конечностью. Семен некоторое время наблюдал за корчами своего пленника, а потом не спеша подошел и дружески похлопал его по плечу. «Видишь, бессмертному не нужно оружие, чтобы скрутить одного неблагодарного говнюка», насмешливо прокомментировал он. «Ладно, отбой. У меня сегодня лучший день в жизни. Не хочу осквернять его убийством». Тесар поспешно вытащил ствол изо рта, но оружие так и не убрал. Демонстрация силы бессмертного его скорее разозлила, чем напугала. А Семен беспечно отвернулся и направился к тому месту, где бросил свои камни. Он совершенно не боялся повторного нападения. Более того, он его сознательно провоцировал. Просто так отпустить боевика гулять по палату было бы непростительной глупостью. А вот если тот нападет со спины, то сам же и будет виноват, что не оставил бессмертному иного выхода, кроме убийства. Варианта, при котором Тесар умудрится убить его самого, Семен даже не рассматривал. Он отлично знал, что скорости его реакции за глаза хватит на то, чтобы уйти из зоны поражения, а хорошо развитая эмпатия предупредит его о нападении заранее. Вот только одного бессмертный не учел. Того, что в их поединок с Тесаром вмешается судьба.